О, в этот век! Каденция, часть третья. Мы ехали через безжизненную пустошь к старому маяку за чертой города. То место было связано с нашим детством. Она все время говорила о своей жизни, работе, друзьях, словно чувствовала вину и хотела успокоить меня, убедить, что все в порядке. Ее улыбка все еще сияла, но уже наиграна. От этого становилось только больнее.